Галя погладила секретаршу по плечу. «Успокойся. Мы все равно ничего не сделаем. Иди на свое рабочее место. Что-то мне подсказывает, новая хозяйка не замедлит явиться». Лариса вытерла платком красные глаза. «Да, наверное, ты права». Она медленно опустилась на стул возле компьютера. Лопатина, вздохнув, отправилась в свой кабинет. Навстречу ей уже спешили взволнованные сотрудники, изумленные скоропостижной смертью шефа. Галя искала среди них Татьяну, ожидая бурных рыданий с ее стороны, но финансового директора нигде не было. Зато Митин крутился как уж на сковороде, пытаясь подмигнуть девушке и что-то сказать, но она отворачивалась. Вспомнилось, как на похоронах он подошел к ней и шепнул на ухо. «Значит, этот гад не взял тебя обратно? Почему не подошла драгоценность?» Тогда и захотелось его ударить, однако рядом были люди, на крышку гроба летели комья влажной земли болотного цвета, и Галя закусила губу, посмотрев куда-то в сторону, будто изучая памятник из белого мрамора с позолоченным крестом в метре от свежей могилы. Сейчас же парень вел себя так, будто им двоим была известна какая-то тайна, о которой следовало поговорить. Однако общаться с ним у Лопатина не было никакой охоты. «Галка, говорят, ты нашла труп?» — с придыханием спросила у нее переводчица с немецкого, худенькая маленькая Наташа, напоминавшая миниатюрную фарфоровую куклу. «Такие же голубые глаза, розовые щечки, пухлые губки». «Да», — кивнула девушка. «Как он умер?» — поинтересовалась переводчица. «Врач сказал, скорее всего, подавился, задохнулся», — пояснила Галя. Наташа покачала головой. «Странно, правда? Он же не ребенок, чтобы так умирать». «И чего же тут странного?» — удивилась коллега, вспомнив слова доктора. «Булгаков говорил, человек внезапно смертен». «Да, если ему вдруг ни с того ни с сего упадет на голову кирпич», — усмехнулась Наташа. «Надо же! Обычно такие, как наш шеф, живут долго и счастливо. Ты в курсе, что он каждый год ездил в Израиль, в клинику, где ему проводили полное обследование? Татьяна рассказывала, в этой клинике Аркадию делали какие-то кислородные процедуры, прочищали сосуды. Он был здоров, как бык. И вдруг... такая нелепость. Интересно... в страховке есть пункт, отмечающий такой несчастный случай?» Галя пожала плечами. «Понятия не имею. Я никогда не страховала жизнь. Знаешь, существует поверье, что если ты застрахуешься, с тобой обязательно что-то произойдет». Фарфоровая куколка сложила губки бантиком. «Чушь полная. Я знаю множество людей, которые всегда страховали жизнь перед дальней дорогой. И с ними никогда ничего не случалось». Лопатина промокнула вспотевшее лицо. «И все же какая нелепая смерть. Доктор и следователь обещали, что вскрытие все прояснит». Наталья поднесла руку ко рту, собираясь что-то ответить, но тут в коридор ворвалась высокая, худая как жердь, ярко накрашенная блондинка с башней на голове и в коротком не по возрасту платье. Галя вспомнила изречение Бальзака, что на коленях немолодой женщины плакала обезьянка, однако с коленями мадам Шлитман было все в порядке. Сказывались занятия в спортзале. «Где эта бездельница Лариска?» — прорычала она. «Пусть немедленно собирает всех в кабинете Аркадия». Она пронеслась мимо женщин и влетела в приемную. «Женушка его, Ирина», — пояснила Наталья. «Та еще стерва. Аркадий давно бы ее бросил, если бы она не имела долю в бизнесе. Вообще-то бизнес этот больше ее, чем его. Слыхала, наверное. Папаша у нее какая-то шишка, много денег вбухал. Так что Аркаша был куплен с потрохами и сидел тише воды ниже травы». «Не так уж тихо и сидел», — — возразила Галя, увидев плачущую Ларису, и поспешила к секретарше. «Дорогая, я помогу тебе оповестить всех». «И я», — присоединилась Наталья. «Не боись, Лариска, прорвемся. Не дадим тебя в обиду». Девушки быстро оббежали всех сотрудников, и вскоре приемная наполнилась народом. В кабинете Аркадия не хватило места. Ирина, сверкая бриллиантовыми кольцами на каждом пальце, усмехнулась ярко накрашенным, словно кровавым ртом. «Итак, дорогие мои, с сегодняшнего дня у вас новая хозяйка. Это я». «Хоть бы слезу пустила для приличия», — шепнула Наташа. «А я завтра поплачу». Неизвестно, каким образом слова переводчицы долетели до вдовы. «Знаете, как в книге «Унесенные ветром»? Подумаю об этом завтра. А бизнес на месте не стоит. Начальники отделов пусть быстро введут меня в курс дела. Остальные продолжают работать в обычном режиме. О похоронах всех оповещу. А сейчас по местам». Она вошла в кабинет мужа, ступая как цапля на высоких каблуках. Лариса, с трудом поднявшись с дивана, поплелась за ней. На пороге Ирина обернулась. «Кстати, не вижу финансового директора Лазареву. Где она? Кто знает?» Все молчали. Вдова удовлетворенно хмыкнула. «Если в течение часа эта дама не явится, вы...» Она ткнула пальцем в лицо начальнику отдела кадров. «Подготовьте приказ о ее увольнении». «Стерва!» — прошептала Наталья еле слышно, а когда Ирина скрылась за дверью, сказала уже громче. «Галя, предупредить Таньку нужно». «Эта дрянь все про них знала. Уволить несчастную с удовольствием». «Мобильный ее есть?» Девушка вытащила телефон. Наташа принялась диктовать. «Не отвечает», — удивленно произнесла Галя. «Может, в дороге?» «Ох, ей бы поторопиться», — с сожалением покачала головой куколка. Галя принялась набирать номер снова и снова, но короткие гудки возвещали о том, что на том конце не слышат звонка. «Ладно, если что, попробуем отстоять», — решила переводчица. «Танька у Аркадия работает со дня основания фирмы. В курсе всех финансовых дел. Брать нового человека значит терять уйму времени. Если эта дура-вдовушка не понимает таких простых вещей, то быстро запорит бизнес». «В ней кипят злоба и ревность», — пояснила Галя. «И она обязательно уволит Татьяну, чтобы удовлетворить свое самолюбие». «Нет, Наташа, мы ничего не сделаем. Пойдем работать. Если увидишь Таню, сообщи мне». Наташа кивнула и скрылась за дверью своего кабинета. Галя вошла к себе, села за стол и взяла лист бумаги, испещренный латинскими буквами. «Господи! Да это же тот договор, о котором говорил Аркадий Петрович. Странно, почему он лежит у нее на столе, а не в кабинете шефа. Ведь он ждал ее, чтобы она сделала перевод. А, впрочем, что тут странного? Возможно... Зашел сначала к ней, потом к себе». Галя быстро перевела договор, распечатала готовый документ, думая, нести ли его Ирине, потом решила немного подождать. «Пусть новая шефиня сама вызовет тех, кто ей нужен». Мысли девушки переключились на Аркадия Петровича. «Что там говорила о нем Наташа?» «Да не только Наташа. Ей самой странно, что его настигла такая нелепая смерть. Он следил за своим здоровьем, дай бог каждому так следить. И вдруг ужасный несчастный случай. Подавился кофе. Подавился. Внезапно ее гладкий лоб покрылся большими каплями пота. Руки задрожали, бумаги упали на пол. Страх, жуткий, липкий, как шляпка масленка, охватил все тело. Подавился. Несколько дней назад, выйдя из кабинета шефа, она пожелала ему подавиться. И вот не прошло и недели, как... Неужели это перстень, в котором, кто знает, таится дьявольская сила? Надо узнать о нем побольше, немедленно избавиться, если мама, бедная мама, была права. Галя нащупала его в сумочке, стоявшей рядом на стуле, и, не зная зачем, вытащила на свет Божий. Огромный рубин сверкнул кровавыми всполохами, на мгновение ослепив бедную девушку. «Если это ты, — прошептала она, бросая его обратно, как гадюку, — если только это ты». Еле открыв бутылку минеральной без газа, всегда стоявшей на столах сотрудников, она сделала два глотка прямо из горлышка, но не могла успокоиться. Захотелось немедленно бежать, неизвестно куда, наверное, подальше от города, и бросить перстень в море. Вскочив, девушка так бы и сделала, но фарфоровая Наташа, приоткрыв дверь кабинета, проинформировала, что ее хочет видеть Ирина. Шефиня не стала спрашивать, как обнаружил ее супруга. Видимо, это ее нисколько не интересовало. Глаза дамы оставались бесстрастными и сухими. «Насколько мне известно, наши французские партнеры передали факсом договор», — спросила она равнодушно. «Вы сделали перевод?» «Уже давно, и даже распечатала». Галя положила предусмотрительно захваченные бумаги ей на стол. Ирина бегло просмотрела документы. «Отлично. Если вы еще мне понадобитесь, я вас вызову». «Извините, девушка задержалась на месте. Я очень сожалею. Ваш муж был хорошим человеком. Жаль, что нелепая случайность». Ирина пожала плечами. От этого движения из искусно сооруженной башни на голове, кропотливой работы лучшего парикмахера, выбился локон и заплясал на напудренном лбу. «В жизни всякое бывает», — равнодушно бросила она. «Кто знает, может быть, его наказали высшие силы. Я отдала ему молодость и красоту, а он постоянно путался с вашими девками. Кстати, Татьяна так и не явилась?» Галя молчала. Кроваво-красные губы Ирины сложились в ехидную улыбку. «Не нужно ее покрывать», — проговорила она. «Я все равно узнаю, когда придет эта особа». Она взглянула на девушку. «А вы можете быть свободны». Шефиня отвернулась к окну и вытащила маленькое зеркальце, инкрустированное серебром. Галя вышла из кабинета на негнущихся ногах. Недавнее открытие не давало покоя. Нужно было поскорее уйти с работы и погрузиться в недра интернета. Кто знает, может быть, история кольца, так неожиданно оказавшегося в их семье, известна всему миру. Но до конца рабочего дня еще далеко, придется наводить порядок в документах, чтобы хоть чем-нибудь заняться. Лариса, выглядевшая хуже мертвого шефа, ох, как верна поговорка, краши в гроб кладут, свалившимися щеками и красными глазами, обведенными черными полукружьями, что-то печатала. «Татьяна не приходила?» — спросила ее Лопатина. Секретарша покачала головой. «Нет. Считай, уже уволена наша Таня». Как она могла даже не позвонить? Галина вытащила телефон и, выйдя в коридор, снова принялась набирать номер финансового директора. На этот раз ей повезло. На том конце ответили сонным голосом. «Я слушаю». «Танечка, это Лопатина», — быстро затараторила девушка, оглядываясь по сторонам. «Почему ты не на работе?» «Решила уволиться», — отозвалась Лазарева. «А что? Этот вонючий козел уже справлялся обо мне? Тогда передай ему». «Как? Ты ничего не знаешь?» Рука, державшая телефон, задрожала. «Аркадий Петрович умер». «Умер?» В голосе Тани послышался испуг, но она быстро подавила его и даже попыталась шутить, но дрожь в голосе скрыть не удалось. «Отчего, интересно?» «Допрыгался на Лариске?» «От — прошептала Галя, не понимая поведения Тани. Та выдохнула с облегчением. «Асфиксия — это удушение? Что, насолил кому-нибудь из наших?» Врач сказала, подавился кофе. Каждое слово давалось девушке с трудом, будто преодолевала преграду. «Вот животное!» — хихикнула Татьяна как-то неестественно. «Галочка, это вторая хорошая новость за текущий месяц. Прикинь, я только подумала, что у меня нет никакого желания его видеть. И моя мечта сбылась. И кто же теперь вместо него? Это размалеванная стерва Ирина?» «Да», — подтвердила девушка. «И она жаждет тебя видеть». Финансовый директор фыркнула. «Ну, я не доставлю ей такого удовольствия. Видишь ли, я уезжаю и на работу больше не вернусь. Ты в курсе, у меня давно есть человек, который хочет на мне жениться. Мы улетаем с ним в Москву. С его возможностями и моим образованием мы легко найдем работу в столице. И, слава богу, не придется бегать от этого козла. Кстати, недавно я поставила его в известность, и он тут же захотел приобрести твой перстень, чтобы меня удержать. Знаешь, я подумала, что отказалась от него опрометчиво. Когда выдастся свободная минутка, забегай ко мне попрощаться и не забудь колечко. Мой возлюбленный уже приготовил для тебя приличную сумму. Останешься довольна». Галя молчала. Она не знала, что сказать. «Прошу тебя, не отказывайся», — просительно произнесла Таня. «Выпьем по бокальчику шампанского, познакомлюсь с женихом. Я всегда хорошо к тебе относилась. Да, и еще, Галочка, если не трудно, у меня несколько папок с документами фирмы. Сама идти к вам я не хочу. Ну что, приедешь?» «Да, конечно», — пообещала Галя. «Но у меня два вопроса. Первый — возьмешь ли ты перстень, за которым тянется шлейф нехороших историй? И второй — Таня, а что за человек, с которым ты летишь? Он действительно порядочный?» «Отвечаю сразу на два вопроса. Конечно», — невозмутимо отозвалась женщина. «Я не верю в предрассудки. А что касается моего избранника, он щедрый, притом молодой и красивый. Знаешь, я бы уже давно ушла от Аркаши, но не хотелось терять работу. А вчера, когда мой герой расписал наши перспективы в Москве, я решилась. Ну, пожелай мне счастья». «Огромного-огромного!» — воскликнула Галина. «Ты не представляешь, как я рада за тебя. Не беспокойся, я приду, как только освобожусь». «Ты моя самая лучшая», — ответила Татьяна, но в ее голосе почему-то не слышалось радости. «Дай Бог и тебе устроить личную жизнь. Ну, до встречи. Если можешь, поторопись. Пока, Танечка». Галя нажала кнопку отбоя. Радость за коллегу девушка почему-то не чувствовала, хотя она, как отмечали многие, обладала редким качеством, умела порадоваться за других. Ей искренне хотелось, чтобы Тане повезло. Красивая и умная женщина попала в силки шефа и многие годы не могла из них вырваться. Да, для нее его смерть — идеальный вариант. Хотя это было ясно по ее голосу, Лазарева не слишком ликовала, скорее бравировала. Но нашла ли она ему действительно достойную замену? Галя вздохнула и снова заглянула в кабинет Ирины. Вдова, ничего не делая, курила длинную сигарету с ментолом. «Это опять вы? Что-то случилось?» «Мне позвонила Татьяна и предупредила, что увольняется», — выпалила Галя. «На работу она больше не выйдет».